Вот в такой компании я и сел встречать Новый год. С закуской обстояло неопределенно. Сквозь снег пожарные нарвали дикую траву на пустыре и варили ее в казенной кастрюле до тех пор, пока бульон не приобрел цвет зеленки. Потом сняли клеенку с кухонного стола и сыпали крошки в варево. С выпивкой было сложнее. Освежитель кожи березовая вода тоже изумрудного оттенка, причем у каждого свой пузырек. Начальник нашего караула, бывший майор КГБ Вацлав Мейранс, известный тем, что пропил гроб матери, удовлетворенно оглядел празднество и произнес тост, чтоб каждый год мы встречали за столом не хуже этого. Так оно, пожалуй, и вышло. Среди моих пожарных трудно было не слыть белой вороной. Меня они, как каждого, кто разбавлял гидролизный спирт, считали непьющим, что и сейчас, а тогда особенно, было преувеличением. Мало что в жизни я любил так бескорыстно, как выпивать. Водка отняла у меня и друзей, и близких, но худого слова я о ней не скажу. Меня она спасла от судьбы цадика. Я и очки никогда не носил, потому что обменял положенную мне близорукость на нажитую солнцедаром язву. Пьянство — редкое искусство. Оно лишено своего объекта, как вагнеровский «Gesamtkunstwerk». Водка синтезирует все формы жизни, чтобы преобразовать их в идеальную форму бытия. Как вагнеровская опера, водка выносит нас за границы жизнеподобия в мир, отменяющий привычные представления о времени, пространстве и иерархии вещей в природе. Банальность этого состояния отнюдь не делает его менее сакральным. «Не с нужды и горе пьет народ», — писал Синявский, «а по извечной потребности — в чудесном и чрезвычайном». Реальность, вторит молодежь из интернета, иллюзия, вызванная недостатком алкоголя в крови. Способность выйти за пределы себя и повседневности — слишком редкий дар природы, чтобы вернуть его неиспользованным. Даже в дантовском аду, где томятся безобидные чревоугодники, не нашлось места для пьяниц. Беда, однако, в том, что водку нечем описать. Лишенная словаря выпивка оберегает свою тайну не хуже элевсинских мистерий. Много раз я пытался рассказать о том, что происходит вокруг бутылки, и всегда уходил в частности пейзаж и закуску. Приторность яблока с припорошенной плиты старинного кладбища или прилипшая к тающему сырку серебрышка. Много раз я хотел написать об этом, пока не смирился с безнадежным правилом, с которым вынужден считаться каждый автор. Все, о чем можно рассказать, не стоит в сущности того, чтобы это делать. Несовершенство, а может быть, напротив, именно совершенство языка в том, что, обходя непроницаемую для слов зону, он указывает на неописуемое. Вот так я разговариваю с моим котом. Молчанием это не назовешь, беседой тем более. Ближайшая аналогия для выпивки, которая мне приходит в голову, связана с другим невербальным переживанием — чайной церемонией. Во время ее, с точки зрения постороннего наблюдателя, ничего не происходит, с точки зрения ее участника происходит еще меньше. Суть ритуального чаепития в том, чтобы ограничить нашу жизнь, предельно сузить ее, сконцентрировав внимание на открывающемся прямо перед тобой отрезке настоящего, лишенного прошлого и будущего. Этот час прекрасным делает не напиток, густой, как сметана, не прихотливость, вылепленная без гончарного круга чашки, не избирательная чистота выметенного пола, не естественность икебаны, не оттеняющий время года свиток в красном углу, таканама, не бульканье пузырей размером с рыбий глаз в чугунном котелке, неплавность долгих, как у теннисиста движений мастера, неуместность приведенной цитаты, не следующая за ней тишина, не полутьма, намекающая на предвечернюю жару,